Глава 41. Прикидываться не стоит. Вершины гор уже порозовели в лучах восходящего солнца, а на северном склоне, к которому прицепился охотничий приют, все еще царили серые сумерки. Люда проснулась от запаха сигареты. Она ненавидела этот запах, особенно если курили там, где она спала. Пуховик Белкина и куртка Вешнева, которыми она кое-как накрывалась ночью, валялись на полу. Не открывая глаз, Люда схватила, что попало под руку, и накрылась с головой. Но спрятаться от запаха табака ей все равно не удалось. «Как мне плохо! Как мне плохо!» — подумала она, понимая, что уже не получится вернуться в сон и уйти от реальности, которая уже при первом прикосновении начала терзать душу. «Ты можешь покурить на улице?» Недовольным голосом пробормотала она, скидывая с головы пахнущий старьем пуховик. «Можно!» — буркнул Белкин, кидая окурок в камин. «Но сейчас я тебе такое скажу, что сама закуришь». Люда сразу поднялась с дивана, опустила ноги на пол, убрала волосы с лица. «Что?» — глухим голосом спросила она, глядя на Белкина со слабой надеждой, что он скажет ей совсем не то, о чем она думала. Вешний пропал. «Как пропал? Ты наверху смотрел?» «Смотрел. Да нет его в доме. Может, он вышел в туалет?» «Может», — согласился Белкин и добавил. «Только я не знаю, что там можно делать 2 часа». Он поставил на край стола 2 рюмки, наполнил их и кивнул Люде. «Чокаться не будем». Залпом выпил и занюхал кусочком хлеба. «Так», — произнесла Люда рассеянно, и провела ладонями по груди, животу, будто хотела разгладить помятую кофточку. «Отвернись, пожалуйста, мне надо привести себя в порядок». Белкин, коль ему необходимо было на некоторое время разлучиться со столом, снова наполнил рюмку, бережно взял ее и отнес к окну. «Я слышал, как он уходил», — говорил он, глядя на залитый солнечным светом двор, ворота с замком и лежащий на снегу труп Земцова, накрытый куском брезента. Еще было темно, я тоже подумал, что он пошел в туалет. А вот сейчас проснулся, посмотрел на часы, блин, горелый. 2 часа прошло, а Андрюха не вернулся. Люда, стоя перед зеркалом, опустила нижний край кофточки на джинсы широкой полосой, повернулась одним боком, другим. Все выглядело естественно и аккуратно, и то, что она прятала, не было заметно. Она вернулась к дивану, села, закинув ногу на ногу, и стала смотреть на затылок Белкина. «Надо было, конечно, не выпускать его, потерпел бы хотя бы до рассвета», продолжал говорить Белкин, медленно поворачиваясь. «Можно? Я сам уже час мучаюсь, на месте подскакиваю, жду, когда все проснутся. Что ты на меня так смотришь?» «Ничего, а где Пирогов?» «Наверху», он вытащил в коридор раскладушку, и спит под дверью комнаты Ирины. «И сейчас спит?» «Сейчас, может быть, уже не спит. Взгляд у тебя какой-то странный». «Нормальный взгляд. А ты хочешь, чтобы я сияла от счастья?» Она встала, чтобы подняться на 2-й этаж и убедиться, что Пирогов и Ирина находятся там. Но тут ступени дружно заскрипели. «Доброе утро!» Со свежей улыбкой объявила Ирина, спускаясь в гостиную. Она была в голубом спортивном костюме с широкой красной полосой на груди. За Ириной скакал взлохмаченный Пирогов. «Не уверена, что оно доброе», — произнесла Люда. «Почему?» — продолжала улыбаться Ирина. «Солнышко! А Федя, насколько я поняла, уже опохмелился?» «Вешний пропал», — сказала Люда. Она сформулировала происшествие теми же словами, что и Белкин, хотя могла сказать иначе. В чем не сомневалась, Вешнева убили. Но это были слишком страшные слова. «Пропал?» — повторила Ирина и поморщилась. «Ничего себе!» — схватился за голову Пирогов, но могло показаться, что его эта новость не слишком-то шокировала. «Опять все та же хренотень!» Он ушел 2 часа назад и не вернулся. Гробовым голосом пояснил Белкин, чтобы до Ирины быстрее дошло. Между опохмелкой и поминками большая разница. Улыбку с ее лица как ветром сдуло. «Как же так? — пробормотала она. «Не может быть! Этого не должно было случиться! Вы видели труп?» «Пока нет», — ответил Белкин. Ирина села за стол. Она машинально переставляла с места на место тарелки. Люда, прислонившись спиной к стене, кидала быстрые взгляды на лица одноклассников. «Сделать кофе?» — спросил Ирину Пирогов и, не дождавшись ответа, схватил со стола турку и опустился на корточки перед каминной решеткой. «В общем, так», — произнесла Ирина. Это казалось невероятным, но ее голос дрожал. Она взглянула на дупло, как и вчера забитое тряпкой. «Мы имеем дело с полным идиотом. Или же это кто-то очень хитрый, хотя, может, не столько хитрый, сколько больной». Она путалась, не договаривала. Никто не мог понять, что она хочет сказать. «Одеваемся и выходим», — продолжала Ирина негромким голосом с тревожным придыхом. «Все вместе. Надо найти Вешнего. Тогда многое прояснится». «Заодно и пистолет у ворот поищем», — оживился Пирогов, кидая турку на давно остывшие угли. Он не скрывал радости, что наконец можно выйти из этой комнаты с зияющим в стене дуплом, похожим на всевидящее око. Ирина нервно стучала пальцами по столу и смотрела в пустую тарелку. Потом взяла пустой фужер, покрутила его и горько усмехнулась. «Стоит ли прикидываться дурачками друг перед другом?» — произнесла она. «По-моему, уже давно ясно, что пистолет у кого-то из нас. И если сейчас мы увидим, каким способом убит Вешний...» Она не договорила, встала из-за стола и решительно направилась в прихожую. Пирогов, не забывая о своих новых обязанностях, футбольным мячом покатился за хозяйкой. Белкин, предусмотрительно затолкав в карман недопитую бутылку, кивнул Люде. «Пойдем отсюда».